Одно дело, когда между собой силами меряются графы, которые максимум смогут выставить друг против друга около 1500 бойцов. И другое дело, когда в это дело вмешиваются герцоги, чьи отряды могут насчитывать до 2000-3000 бойцов. Конечно, у некоторых герцогов, как например у него самого, отряд войск может насчитывать до 10000. Ведь он по сути сдерживает своими силами экспансию Орды. И у него просто нет другого выхода, так как нужно содержать довольно крупный военный контингент на своих землях. Но сейчас речь шла о герцогах, чьи земли находились в середине территории империи. А значит, особой нужды в подобных войсках для них не было. Но даже если они соберут подконтрольные им войска дворян, группировка будет насчитывать около 3000 или 4000 воинов. А это далеко не маленькие силы. Естественно, что тогда в войну вмешается и граф Марин. Он не даст в обиду своего дальнего родственника, который только-только стал вставать на ноги. Тем более, что подобное оскорбление этот молодой дворянин также не сможет спустить, ведь ему потом всю жизнь будут это вспоминать. Соответственно и то, что тогда в эту бойню вмешаются и другие дворяне, старательно демонстрирующие свою привязанность к той или иной стороне. Всего этого ни император Ларук, ни великий герцог Куррас не собирались допустить. Поэтому даже великий герцог, несмотря на то, что семья этих герцогов всегда являлась ярыми приверженцами его лагеря, собирался дать им намек на то, что ему не нравится происходящее, в котором замешаны их родственники. Дальше они пусть разбираются сами. Вполне взрослые и разумные, и далеко не идиоты. Возможно, они захотят помочь своему родственнику, но делать будут это неявно. Достаточно будет время от времени подбрасывать ему деньги или присылать отряды своих воинов. Но зная решительность и скорость действий молодого графа, по какой-то причине герцог уже заранее думает о том, что этот парень сумеет их удивить так, что у многих дворян потом пропадет желание с ним связываться. Даже так, тайно посылая кому-нибудь своих людей в помощь. Задумчиво усмехнувшись, великий герцог вспомнил также о том, что его собственная дочь так и не решила проблему противостояния с этим дворянином. А ситуация теперь усугублялась тем, что в нее вмешался и великий князь вампиров. Как говорил уже император, теперь он никоим образом не сможет вмешаться, чтобы помочь старому товарищу. Ведь таким образом он нанесет оскорбление своему союзнику. А отдавать свою дочь даже не в жены, а в наложницы этому парню, великому герцогу не позволяла собственная честь. Ситуация сейчас была настолько недвусмысленная, что он просто терялся. Старик превосходно понимал, что он уже практически потерял то самое время, которое ему когда-то выделил император. И теперь ему нужно было убедиться в том, что даже после его смерти его дети не станут изгоями. А это вполне возможно в том случае, если это противостояние затянется до момента, когда наследник взойдет на престол. Ведь этот новый император тут же примется делать собственные перестановки среди придворных. И его дети сразу же попадут в список тех, кто не очень желателен при дворе императора. А значит, они навсегда станут всего лишь сельскими жителями. И несмотря на весь свой титул, очень быстро растеряют поддержку многочисленного числа дворян. Все-таки придворная жизнь очень сильно влияет на жизнь в империи. Сейчас, пока отец этих трех молодых дворян, являвшихся его детьми, доверенный приближенный императора и начальник тайной службы империи, то многие дворяне просто вынуждены проявлять к нему свое хорошее отношение, а также и клясться ему в верности. Но только его дети окажутся в ссылке, то все эти дворяне тут же через одно поколение внезапно окажутся ничем не связанными с его семьей. Все это великий герцог Куррас понимал отлично, но, к сожалению, пока не мог ничего сделать. Единственным вариантом, который мог бы как-то разрешить эту ситуацию, было именно бракосочетание его дочери с этим молодым графом. Но учитывая то, что в это дело уже вмешался великий князь Нурат, как уже говорилось ранее, ситуация только усугубилась. Если раньше великий герцог мог рассчитывать на помощь императора, то теперь даже на это рассчитывать не приходилось. А его дочь категорически не воспринимала подобного решения этого вопроса. Хотя по заверениям многочисленных свидетелей из Академии магии, вела себя как-то странно. Все ее поведение было очень похоже на ревнивое поведение влюбленной девушки. Естественно, что от своей дочери подобного великий герцог просто не ожидал. Но сейчас его это не интересовало. Его дочь уже получила недвусмысленный приказ разобраться с этим противостоянием раз и навсегда. Потому что если она ничего не предпримет к концу этого учебного года, то великому герцогу не останется ничего другого. И она уйдет в семью этого дворянина так, как только получится. В данном вопросе у него просто не остается выбора. Скрипя зубами, великий герцог был вынужден признать свое поражение в этой игре. Но, честно говоря, старику было не стыдно проиграть тому, кому проигрывали и такие известные хитрецы, как великий князь эльфов, который за 2000 лет своей жизни умудрился неоднократно доказать всем свои хитрости и коварства. Но все же в душе старика поселилась словно какая-то заноза. Это была боль. Боль от осознания того, что ему придется поступить против воли своей дочери. Все-таки он любил эту девочку. Возможно, именно поэтому она и выросла такой избалованной. Но сейчас у старика просто не было другого выбора. Он должен был думать о будущем своей семьи и своих детей. А если все оставить так, как есть, то ни о каком будущем и речи быть не может. Рано или поздно отправленные в изгнание его дети могут попасть в сети и каких-нибудь заговорщиков. И тогда они приступят все возможные пределы и клятвы своих предков. А этого допустить старик просто не мог. Не мог, и все тут. Поэтому, даже если ему будет жутко больно, он все-таки сделает то, что нужно для империи. Тайны. В уже знакомом нам кабинете древнего вампира все было как обычно. Та же самая темная и гнетущая атмосфера. Неизменно сидел в своем кресле и сам хозяин этого помещения. Но сегодня именно он и выбивался из общего антуража такого привычного нам кабинета вампира, которому было больше 5000 лет. Великий князь Нурат сидел и, по какой-то непонятной причине, задумчиво улыбался. Его улыбка то пропадала, а то снова появлялась на его лице. Создавалось впечатление, что он размышляет о чем-то, настолько удивительном и необычном, что даже сам древний вампир не мог сдержать своей детской и немного наивной улыбки, которая впервые за огромное количество времени появилась на его лице. Если присмотреться, то можно было заметить, что перед ним на столе лежит маленький клочок бумажки. Именно в этой бумажке и крылся тот самый секрет, который заставлял его сейчас словно маленького ребенка улыбаться, после того, как он убедился в том, что чудеса существуют. А что там было то, что его подозрения в отношении молодого дворянина империи Рикан, который проявил себя довольно с необычных сторон, сейчас обретали под собой твердую основу. Его младшая дочь, которая сейчас училась в Академии магии, сумела все-таки выяснить интересующие его факты. Конечно, для вампиров гораздо проще было бы заполучить капельку крови интересующего их индивидуума, и с помощью этой капли крови древний вампир мог бы узнать всю подноготную этого человека. Он узнал бы не только его родословную, но также и смог бы заглянуть в события, которые происходили в жизни этого парня в прошлом, которое было так туманно и неясно для всех тех, кто хоть когда-нибудь с ним сталкивался в жизни. Ведь этот парень появился в империи, когда ему уже было 16 лет. По крайней мере, он так утверждал. Раньше никто про него и слыхом не слыхивал. Агенты великого князя старательно проверили все то, что смогли найти про этого разумного, и так и ничего конкретного не обнаружили. Он появился буквально на ровном месте. А его отец ни разу не был замечен хотя бы в каких-либо близких отношениях, хоть с кем-то из женщин. Странность была в том, что если ему стоило хотя бы хоть кому-то проявить какой-либо интерес, то эти женщины очень быстро погибали при самых странных и невыясненных обстоятельствах. Со временем, видимо, этот маг начал считать, что он является причиной всех этих смертей, и стал просто сторониться людей. Но внезапно, спустя несколько лет после того, как он исчез в неизвестном направлении, появляется этот паренек, который утверждает, что является его прямым сыном. Странность была в том, что он имел при себе документы, которые были оформлены самим этим старым магом. С этим фактом спорить никто не собирался. Если он и не являлся сыном магистра темной магии и некромантии Гакура, то возникал вопрос о том, какой смысл был этому магу какого-то постороннего парня называть собственным сыном. Более того, маги, которые его осматривали, были убеждены в том, что тело этого паренька подвергалось многочисленным магическим изменениям, что также подтверждало его легенду о том, что когда-то в детстве он болел сильной магической болезнью. Может быть, из-за этого его отец пропадал куда-то на несколько лет. Но сейчас не это было важно. Важным было то, что младшая дочь великого князя Нурада сумела выяснить судьбу того самого ритуального ножа темного мага, который случайно подхватил с его стола молодой студент для того, чтобы доказать всем окружающим то, что является человеком. Тогда ситуация в академии была накалена до предела. Парень, который не мог демонстрировать эмоции, обвинялся нерадивыми студентами в том, что он является гомункулом. А гомункул – это бесправное существо, которое не может быть равным человеку. Подумав об этом, великий князь оскалился. Люди очень часто делают странные выводы. Они превозносят себя, даже отлично понимая то, что есть существа, которые сильнее и могущественнее их. И при этом люди постоянно совершают одну и ту же ошибку. Вот и тут произошла такая же ситуация. Обвиненный в том, что он не может быть человеком, студент не выдержал и нарушил все правила безопасности. Подхватив ритуальный нож со стола преподавателя, он просто проткнул себе руку, показав всем окружающим то, что у него есть кровь, которая также течет из раны, как и у обычных людей. Естественно, что ворвавшийся в кабинет преподаватель тут же постарался прекратить происходящее и ликвидировать последствия этой глупости. Ведь нож у темного мага, который он применяет для проведения каких-либо ритуалов, является по сути темным артефактом, и применять его подобным образом категорически запрещено. Еще тогда младшая княжна Сиара обратила внимание на удивленное лицо преподавателя, когда тот пытался наложить защитные плетения и очистить рану молодого дворянина от проклятия. Видимо, он столкнулся с тем, что никаких проклятий ни на крови, ни на теле студента не было. А сейчас девочка узнала о том, что ритуальный нож, который тогда применил на себе будущий граф, был практически полностью уничтожен. Вернее, пострадало именно его лезвие. Да, преподаватель рассказывал о том, что он проводил какой-то эксперимент, в результате которого это лезвие было безвозвратно утрачено. Но по какой-то причине великий князь подозревал, что он знает настоящий ответ на этот вопрос. Лезвие им было утрачено именно в тот день, когда молодой студент показал всему миру свою кровь. Скорее всего, это была кровь дракона. Ведь именно только она таким образом может повлиять на темный артефакт, уничтожив его. Именно так мог быть утерян навсегда ритуальный нож, который всегда являлся самой неизменной частью темного мага. Мало кто знал, что темные маги создают такие артефакты в самом начале своей карьеры, и никогда не изменяют этому ножу, точно так же, как и этот нож не изменяет им. Именно поэтому даже на уроках преподаватель темной магии предпочитал пользоваться этим ножом, ведь он был для него как продолжение его собственного тела, и тут вдруг он его меняет. Это все глупо. Кроме того, да, мог возникнуть какой-нибудь несчастный случай во время проведения какого-нибудь эксперимента. Все так, как и говорил преподаватель. Но в данном случае возникала немножко другая проблема. Ведь великий князь Нурад превосходно знал главное, темным магам запрещены какие-либо эксперименты, тем более на территории Академии магии. Ведь там находятся молодые студенты, которые в случае опасности даже защитить себя сами не смогут. А значит, что ничего подобного этот преподаватель проводить на территории столицы или Академии просто не мог. Это что же за ритуал-то такой был, что в результате его был безвозвратно поврежден ритуальный нож? Что он делал? Камни ковырял? Или же сражался против ферзанейского меча? Может быть, кто-то и поверил в это объяснение, но только не великий князь. Он подозревал, что в данном случае именно он прав. И этот молодой дворянин на самом деле не человек, он дракон. В худшем случае драконит, своеобразная помесь дракона и человека. Но даже зная это, великий князь превосходно понимал также и то, что в данном случае никто не сможет его обвинить в том, что он отдал свою дочь замуж за обычного смертного человека. Ведь еще ни разу не было такого случая, чтобы вампиресса становилась женой представителя расы драконов. Слишком уж много крови пролилось между этими расами, чтобы могло произойти подобное. Но тут был вариант исполнить эту странность, воспользовавшись тем, что этот брак был выгоден империи. А этот молодой паренек позиционировал себя как верный дворянин и вассал императора. Уже только поэтому он не сможет отказаться от предложения великого князя Нурада. Ведь благодаря этому предложению, между их государствами возникнут не только деловые, но и семейные отношения. Естественно, что сам император Ларук постарается этому поспособствовать. Хорошо еще то, что никто из них не догадывается о том, с кем они на самом деле имеют дело. Хотя, сам преподаватель темной магии и некромантии скорее всего в курсе этого. Ведь именно он тогда постарался скрыть следы всего произошедшего. Более того, он старательно пытался не допустить попадания даже малейшей частицы крови своего студента в чужие руки. Темные маги обычно так не поступают. Им обычно все равно, что могло произойти в результате глупости кого-либо из разумных, которые позволяли себе подобное. А тут, старый темный маг внезапно принялся опекать молодого студента. Более того, дочь сообщила о том, что в прошлом году неоднократно сталкивалась с тем, что парень занимался вместе с преподавателем какими-то экспериментами. С чем это могло быть связано, она не знала. Знала только то, что после этих экспериментов сам преподаватель ходил такой счастливый, что остановилось даже страшно. А на уроках он начинал разговор о каких-то темных артефактах, которые любой маг может использовать для собственного усиления. Более того, этот преподаватель почему-то начал рассказывать про таких монстров бестиария нежити, как личи и архиличи. Внимательно опросив бывших студентов, которые ранее обучались у него, агенты великого князя выяснили то, что он раньше ничего подобного им не рассказывал. Да, он упоминал о таких существах, которые буквально были переполнены силой смерти. Но подробности, которые услышали на его занятиях студенты после этих экспериментов, никогда этим преподавателем не упоминались. Тем более, что в его послужном списке никогда не было столкновений с подобными существами. А тут он рассказывал все так подробно, словно сам с ними сражался. С чем это могло быть связано? Неужели именно так на этого старого преподавателя влияло общение с молодым драконом? Задумавшись о сущности этого молодого парня, великий князь вампиров понял, что именно его беспокоило все это время. Поведение этого парня очень сильно подходит под описание поведения драконов. Молодые драконы точно так же подвержены гневу и поиску высшей справедливости. Кроме того, драконы никогда не гнушались тем, что применяли против своих врагов все возможные силы и способы. Если они сталкивались с какой-нибудь подлостью, то отвечали таким ударом, что если подлец и выживал, то больше никогда не желал сталкиваться с подобными существами. Хотя обычно они делали так, чтобы тот, кто посмел что-либо им сделать, никогда больше вообще не мог увидеть восход солнца. Старый вампир еще помнил то, что ему удалось увидеть, когда он был молодым. Ведь тогда еще в этом мире были драконы, хотя их было достаточно мало. Уже тогда эта раса считалась легендарной. Но насколько он помнил, представители этой расы уже тогда проявляли свое предвзятое отношение ко всем окружающим. Но этот парень был каким-то немного не таким. Он был благородным и в меру осторожным. Да, Ярость и гнев в нем вспыхивали с огромной силой, стоило только подбросить маленькую искру. Но при этом он не позволял этим эмоциям захватить свой разум и таким образом натворить каких-нибудь глупостей. Это говорило о том, что он явно не является чистокровным драконом. Скорее всего, он действительно был драконидом. Но даже это могло легко и просто оправдать действия великого князя в отношении этого парня. Ведь еще никогда, и никто из вампиров не скрещивал своих отпрысков с драконами. Интересно было бы представить, какая огнеопасная смесь получится в жилах его внуков в этом случае. Продолжая усмехаться, великий князь Нурат не заметил того, как в его кабинет практически незаметно проскользнула тонкая фигура его жены. «И что же ты тут так таинственно улыбаешься?» Красивая демонесса тут же оседлала его колени и своим тонким пальчиком приподняла лицо мужа за подбородок. «А ну немедленно сознавайся, какую это ты интрижку завел на стороне. Не поверю, что ты так можешь улыбаться только из-за каких-нибудь политических дел. Ты всегда решал такие дела с холодным сердцем, а когда добивался результата, просто усмехался. Но в данном случае ты улыбаешься, словно маленький ребенок, увидевший маленькое чудо. Я тебя никогда таким не видела. Что произошло?» Великий князь усмехнулся, и отлично понимая то, что жена от него теперь не отцепится, принялся ей объяснять причину подобного настроения. Пока он рассказывал ей историю своих подозрений, демоница тихо кивала ему головой, внимательно наблюдая за его глазами. Но когда он упомянул о том, что все сходится на том, что молодой дворянин, за которого он собирается выдать замуж свою младшую дочь, скорее всего не человек, а драконит, Нурат буквально всем своим телом почувствовал то, как тело его жены закаменело. «Ты уверен в этом выводе?» Ледяной голос и сузившиеся глаза жены сказали ему о том, что что-то здесь не так, и она чем-то сильно взволнована. «Ты уверен в том, что он может иметь отношение к драконам?» Все признаки налицо. Как можно спокойнее пожал плечами великий князь, осторожно обнимая свою жену, так как теперь наступила его очередь начинать расспросы. «Может быть, ты мне теперь объяснишь, почему у тебя такая бурная реакция на эту информацию? Вроде бы ты должна радоваться, ведь мы отдаем дочь не за простого человека, а за представителя довольно редкой, практически легендарной расы. А я сейчас чувствую, как ты напряжена. С чем это может быть связано? Только не говори мне, что у твоей расы старые счеты с драконами. Мне только войны между вами не хватало». «Нет, между нашими расами никакой войны нет». Демонесса постаралась аккуратно освободиться от захвата своего мужа, после чего медленно подошла к окну, но понимая то, что вампир не успокоится, начала медленно рассказывать ему настоящую причину своего появления в этом мире. Часть этой истории великий князь знал, ведь тогда он случайно сумел в нее вмешаться, захватив в плен высшую демонессу, имеющую отношение к семье архидемона. Но самой подоплеки всего происходящего девушка ему не рассказывала. Они тогда остановились на том, что она проиграла бой и стала его добычей. Хотя надо было признать, что добыча получилась очень приятная и симпатичная. Однако сейчас великий князь Нурат все-таки узнал настоящие причины всего того, что толкнуло молоденькую демонессу на подобную глупость. Ведь она еще была очень неопытной и не имела полной силы, когда отправилась в этот мир. Девушка искала спасения от нежелательного брака. Ее отец, архидемон и хозяин одного из доменов, намеревался с помощью брака усилить свои позиции. Как результат, первой разменной монетой в политике должна была стать его старшая дочь. Харинга, отлично понимая, что от этого брака ее ничего хорошего не ждет, бросилась в бега, пытаясь найти при этом легендарный предмет, который бы обозначил ее как отдельного архидемона и хозяина собственного домена. В данном случае речь шла о древней короне великих демонов. Когда-то эту корону у правителя народа демонов отнял дракон, с которым они столкнулись при попытке вторжения в этот мир. Именно в результате этого столкновения демоны и были вынуждены заселить те самые острова, которые немного позже были полностью уничтожены аватарами триединого бога людей. Хорошо еще, что они никогда не теряли связи со своим родным миром, и в момент опасности открыли ворота, и все, кто выжил, успели там спастись. А тот исход из этого мира демоны помнят до сих пор. Но, как и следовало ожидать, по их легендам корона осталась где-то здесь, где-то там, где ее сохранили драконы. Естественно, что искать сокровищницу драконов где-то на территории этого мира было просто нереально сложно. Тем более, что драконы, узнав о приближении аватаров триединого бога людей, просто открыли врата и ушли из этого мира. Уцелевшие представители этой расы не желали больше терять собственных воинов в бессмысленной бойне. Если этот мир отвергал их, то они ушли в другое место, разыскивая себе новый дом. Скорее всего, они могли забрать эту корону, как какую-то реликвию, вместе с собой. Ведь тот дракон, который ее тогда захватил, предотвратил вторжение демонов, которые намеревались поработить весь этот мир. Главная проблема в этой короне была в том, что носить ее мог только демон. Ведь она открывала настоящую его сущность, взывая к крови. А если эту корону одевал кто-либо из представителей других разумных рас, то эта корона начинала его изменять под себя, превращая его тоже в демона. Таких подробностей великий князь Нурат про свою супругу еще не знал. Отлично понимая, что она может разочаровать своего супруга этими рассказами, демонесса принялась объяснять ему причины своего интереса к этому предмету. Да, сейчас она уже не была нужна кому-либо из демонов по той причине, что вышла замуж и имела детей от вампира. Но и равноценным архидемоном она для них тоже не была. Любой из этих демонов мог оскорбить ее или же даже попытаться убить. А если бы ей удалось заполучить эту корону, то тогда всем остальным архидемонам не оставалось бы другого выбора, как признать ее хозяйкой собственного домена. А ее доменом был бы назван этот мир, ведь здесь она была единственным архидемоном. Значит, никакой демон без ее разрешения не мог бы появиться в этом мире. Это, конечно, немного успокаивало великого князя, но при этом он понимал также еще и то, что драконит мог и не знать о всех секретах своей расы, ведь он был полукровкой. А учитывая то, что он просто большую часть своей жизни просто не помнил, то тут уж и полному идиоту становилось понятно, что он в данном вопросе просто ничем не может им помочь. Но, как говорится, попытаться и никто не мог им запретить. Именно поэтому великий князь обнял свою супругу со спины и принялся ей тихонько на ухо нашептывать варианты развития событий. Если этот парень все-таки станет их родственником, то немного позже они вполне смогут с ним поговорить по душам. Возможно, он не откажется помочь своим родственникам таким образом закрепить позиции их семьи на территории этого мира. И тогда все демоны будут вынуждены идти к ним на поклон, чтобы иметь возможность сюда появиться. Естественно, что в этом случае демонесса, объявленная главой этого домена, не забудет услуги этого дворянина, являющегося ее родственником. А значит, и ему от этого будет прямая выгода. В данном случае у парня не остается других вариантов, как просто помочь своим родственникам. Тем более, что такой артефакт для обычных людей или же других представителей разумных рас, очень опасен. Он превратит любое разумное существо в демона. Но проблема будет в том, что этот демон не будет чистокровным, а значит, эта корона превратит его в монстра. Именно поэтому эту корону и должен был носить только чистокровный архидемон, сил которого хватало для того, чтобы спокойно контролировать силу этого артефакта. Да, архидемон в результате получал просто невероятный объем силы, но эта сила была ему подконтрольной, чего нельзя было сказать про тех же людей, которые могли бы прикоснуться к такому артефакту. Именно поэтому будет гораздо лучше, чтобы этот артефакт был в руках именно на его супруге, усиливая таким способом возможности его семьи. Нурат превосходно знал то, как грустит его жена, не имея возможности встретиться со своей сестрой. Ведь она уже не виделась с ней больше 700 лет. А это очень большой срок даже для демонов. поэтому у него также был дополнительный стимул для того, чтобы помочь собственной супруге. Ведь ее спокойствие и уравновешенность также успокаивали и уравновешивали самого вампира. Хотя супруга и не проявляла своего раздражения или обиды на родственниках, но древний вампир все прекрасно понимал и чувствовал. Поэтому, если была возможность хоть как-то ей помочь, то он был согласен пойти и на это. Вполне возможно, что этот граф, часто путешествующий в разных опасных местах, может со временем наткнуться на следы этого артефакта. И тогда они смогут воплотить мечту в жизнь. Немного успокоившись, женщина снова начала ластиться к мужу. Усмехнувшись, высший вампир позволил ей получить то, ради чего она к нему пришла. Все-таки, он тоже по ней скучал. Да и от общей проблемы можно было сейчас немного отвлечься. По той причине, что учебный год в Академии магии Империи был в самом разгаре, и уже должен был начаться второй семестр. Значит, можно было начинать главную фазу операции по внедрению членов семьи великого князя в семью этого странного молодого человека, который-то и человеком не был, гном. Уже было достаточно поздно, когда молодой дворянин вернулся в свою резиденцию. Этот парень вел себя так, словно был хозяином всей столицы. Именно поэтому он совершенно не обратил внимания на то, что в одной тени притаился кто-то, кто следил внимательными и злыми глазами за его перемещением. Терпение этому существу было не занимать, ведь он уже несколько дней ожидал появления этого дворянина возле его собственной резиденции. И когда наконец-то это произошло, Гнур Гверон наскалился, не скрывая своей злости и радости одновременно. Он злился на этого дворянина из-за того, что ему пришлось потратить столько времени на какого-то человека, а радовался тому, что наконец-то он увидел именно ту самую цель, ради которой ему пришлось потратить столько времени и нервов. Деньги этот гном уже и не считал. В данном случае была странность в том, что слуги этого дома, с которыми гном попытался найти общий язык, совершенно не сомневаясь в том, что они делают, соглашались предоставлять любую информацию в обмен на золото. Создавалось впечатление, что этот парень очень жаден, и поэтому его прислуга была готова брать деньги буквально за все, что угодно. Хотя на первый взгляд ничего подобного за этим парнем замечено не было. Тем более, что он не так давно приобрел себе этот дом, покупка которого буквально заставила всколыхнуться весь придворный свет империи Рикон. Ведь этот дом находился буквально прямо напротив императорского дворца. Для многих дворян это было показателем их статуса. Естественно, что все они ждали того момента, когда этот дом, попавший из-за преступлений его бывшего хозяина в черный список казны империи, будет выставлен на аукцион. Ведь они надеялись на то, что таким образом им удастся его перекупить. Хитрость такой покупки заключалась именно в том, что перед такой продажей казна выставляет этот дом на общие торги. Цену казна выставляет соответствующую этому имуществу. Естественно, что все дворяне надеются купить такое имущество подешевле. И именно этого они и ждут. Дело в том, что во время этих торгов несколько раз подряд можно снижать цену до определенного минимума. Этот минимум выставляет сам казначей империи. Соответственно и то, что об этом знают клерки казначейства. Все дворяне, которые были заинтересованы в этой покупке, старательно тратились на взятки для этих клерков. Ведь нужно было вовремя узнать, когда сумма дойдет до того самого минимума. Все-таки жадность людей иногда граничила с безумием. А этот парень оказался хитрее всех. Как только произошло первое понижение цены, он сразу выкупил это здание. Не ожидавшие подобного другие дворяне так и не смогли ему ничего противопоставить. Ведь пока они собирались с мыслями, парень уже оформил купчую и стал хозяином имущества, столь желанного для большинства дворян. Да, возможно, он и переплатил за этот дом. Но кто сейчас мог об этом сказать, ведь аукциона-то не было. Иногда во время аукциона цена за здание могла скакнуть даже больше, чем была во время вот таких вот торгов. Так что сюрприз этот парень сделал для всех очень неожиданный. Именно эта покупка по какой-то причине заставляла беспокоиться гнома. Ведь никому из дворян не пришло бы в голову выбрасывать 20 тысяч золотых на покупку здания, если у него проблемы с деньгами. А если у него их нет, то почему же его слуги так яростно готовы продать любую информацию за деньги, практически не торгуясь? Неужели этот граф настолько жаден и скуп, что старается отыгрываться именно на своей прислуге? Хотя, и такие дворяне Гнуру уже встречались. Тихо скрипнув зубами, гном уже привычно стрельнул глазами по сторонам, убеждаясь в том, что никто его не видит. Сейчас ему нужно было решить проблему с этим дворянином. А проблем у него сейчас было две, и обе они были связаны с этим парнем. Первая проблема была в том, что этот парень владел слитком адамантита. Да, благодаря силе хаоса и его способности тонко оперировать этой магией, Гнуру удалось узнать то, что этот слиток достаточно мал, чтобы из него можно было изготовить хотя бы один жертвенный кинжал. Но при этом он узнал еще и то, что парень утверждал, будто бы обнаружил в собственной сокровищнице своей семьи несколько таких слитков. И при этом расспрашивал гномов о том, можно ли создать из этого металла какие-нибудь доспехи. Если он нашел столько этого металла, что его было достаточно для доспехов. Честно говоря, жрец господина был бы рад приобрести весь этот металл, ведь от их знаменосца зависит очень многое, так что хорошая защита для него не была бы лишней. Естественно, что такие доспехи очень сложно изготовить быстро, но было бы из чего их делать, а уж изготовить их сумеют. Вторая проблема заключалась в том, что этот парень сумел опознать символ господина на оружии, которое изготавливала известная семья гномов, оружейников Гверон. Если он просто встречал этот символ где-то в какой-либо энциклопедии, это было одно. Вполне возможно, что он просто увидел знакомый значок. А если он знал то, что он означает, значит тогда у жреца могли возникнуть просто невероятно огромные проблемы. Если король гномов узнает о том, что кто-то из его подопечных позволяет себе подобные шуточки, то не только вся семья попадет в опалу, и им будет запрещено заниматься подобной торговлей, но и он сам может попасть на плаху. В этом случае у гномов разговор был короткий. Поэтому сейчас жрец очень сильно переживал. Ему нужно было изъять этот металл, столь нужный для его господина у этого человека, и при этом сделать так, чтобы этот дворянин больше никому не мог ничего рассказать про символ древнего бога, который увидел на оружии гномов. Несмотря на то, что Гнур был уверен в своих силах, но все-таки что-то его заставляло беспокоиться. И это что-то было знанием о том, что этот парень попутно является еще и абсолютным магом. А с такими магами он еще ни разу не сталкивался. Поэтому сейчас очень сильно переживал по поводу того, сумеет ли он аккуратно и достаточно тонко воздействовать на разум этого парня. Ведь если он хотя бы чуть-чуть ошибется, то проблемы могут возникнуть нереально огромные. Во-первых, ему тогда придется срочно убить этого парня, так и не получив от него адамантит. Во-вторых, самому гному придется бежать с территории империи, так как наверняка ему на хвост сядет магическая гильдия империи, которой не понравится подобное отношение к студентам магической академии. Да и тайная служба империи тоже зевать не будет, ведь магия, которая будет применена для убийства, в данном случае не будет попадать под определение магических стихий, про которые знают люди, а значит она несет какую-то для них угрозу. Тихо усмехнувшись, жрец снова покосился на дом, где сейчас находился тот, кто может ему дать столь желанный металл. На самом деле, гном превосходно понимал то, что этот человек всего лишь слабое подобие разумного существа, и силе хаоса сопротивляться он просто не сможет. Но беспокойство все-таки нарастало в душе. Слишком много вопросов сходилось на этом парне. Было бы гораздо проще, если бы это было два разных человека. Одного нужно было бы убить, а у второго выкупить весь имеющийся у него адамантит. Гнур Гверон уже знал о том, какую ошибку совершил патриарх клана Сирин, который попытался сэкономить на покупке этого материала у паренька. Видимо, этот парень уже заранее знал примерную стоимость этого материала, и когда гномы предложили ему вдвое меньшую сумму, и вполне естественно, что он разозлился. Для человека никакого смысла хранить подобный металл в собственной сокровищнице просто не было. Гораздо было проще обменять его на золото. Ведь в данном случае золото имело больше возможностей для реализации на территориях людей. Поэтому гном был даже готов предложить этому парню те самые деньги, чтобы получить от него адамантит. Потом можно было бы его и убить, чтобы не платить. Хотя, зная хитрость этого парня, можно было предположить и то, что он сначала потребует деньги. Но деньги всегда можно потом и забрать. Аккуратно шевельнувшись, гном снова посмотрел вдоль улицы. Не заметил ли кто-нибудь то, что он здесь торчит уже который день? Он думал, конечно, подождать до утра, чтобы утром спокойно прийти к этому дворянину как деловой гном. Но проблема была в том, что он уже знал от слух о том, что этот парень может исчезнуть посреди ночи. Понимая все это, жрец древнего бога понимал и то, что у него просто нет выхода. Ему надо пользоваться тем моментом, который у него существует. Дворянин хотел продать металл. Гнур ему предоставит такую возможность. Он ему даст 1 000 000 золотых монет за тот самый брусок адамантита, который парень приносил на рынок. Если у него есть больше адамантита, пусть предоставит к осмотру, и тогда вполне возможно, что гном предложит ему за каждый такой кусок по 1 000 000 золотых. А если металл будет в больших слитках, то он равноценно оценит его в зависимости от размера. В данном случае гном добивался именно того, чтобы этот парень продемонстрировал ему все свои запасы. А потом, сила хаоса уничтожит всех неугодных. Конечно, от парня можно ожидать какие-нибудь подвохи, ведь он узнал стоимость этого металла и теперь наверняка постарается подстраховаться. Но гном также был уверен в том, что его оружие, сила господина, даже для местных магов окажется просто невероятно смертельным сюрпризом. Еще раз все обдумав, гном решительно шагнул из тени на светлую часть брусчатки. Сейчас ему нужно было все-таки встретиться с этим молодым парнем, чтобы обсудить вопрос покупки адамантита. Все остальное можно было бы решить позже. Если он хотя бы одну сделку проведет с этим парнем, то человек наверняка уже будет доверять гному. И тогда у него будет больше возможностей сделать все так, как будет ему угодно, или же будет угодно его господину.